Глава четвертая. Новый мир. Проснувшись, я прислушался к своим ощущениям. Энергия тела в норме. Бежать куда-то далеко я совсем не рвусь. Спать на камне, пусть и теплом, без белья и подушки, должно казаться неудобным и грозит затеканием всего тела. Но нет, ничего такого, даже вставать нетрудно. Совсем без признаков отлежалости и залежалости в организме. Начинает светать, уже можно рассмотреть стены храма. Под ложечкой засосало. Организм сразу потребовал калории и белков. Я поднялся и помылся у источника, как мог. Отсутствие полотенца не радует от слова совсем. Ждать, когда просохнет лицо, не хочется. Вытерся футболкой и простернул ее без мыла, положив сушиться на стол, напялив куртку сверху на голое тело. Повторил ночную процедуру, пожарив, или скорее просто нагрев, очередную порцию грибов. Сыроватая еда поедается безо всякого удовольствия. Но желудок наполняет и снижает чувство голода. Готовя завтрак, я задумался о порядке действий, которые лучше обязательно предпринять перед попыткой выхода из зоны храмового комфорта, перед появлением на свет Божий, образно говоря. Необходимо проверить экран на стене, может, появились новые возможности после ночи на столе. Тогда придется задержаться, пока не реализую все из них. Что-то подсказывает мне, что вот так несложно поднять уровни, пусть даже мне совсем непонятные, на столе очень дорогого стоит. И если удастся выйти наружу, вернуться обратно к волшебному столу, возможно, не получится больше никогда. Одному, во всяком случае. А те, кто может провести в храм, не факт, что возьмутся помогать. Скорее всего, очень расстроится, что появился еще один знающий про такое место человек. Если сразу не прикончат, что будет ожидаемо и естественно, как свидетеля, теперь знающего на свою беду, где находится такое интересное место? Грибы придется оставить на первое время, воды в котелок налить, носки еще постирать и просушить, что первым делом я и делаю. Обувь у меня для долгого путешествия неудобная и шумная, но другой нет. Лучше будет травы в носки сапог набить побольше, чтобы меньше болтались и грохотали, плотнее прижимались к стопе, не так демаскируя меня. Проверил первым делом доступные возможности на каменной стене, уже с немалой сноровкой. Местный компьютер однозначно показал, что возможностей для продолжения обучения или усиления пока нет. Знак стола не загорелся ни разу при тестировании всех трех первых знаков. При активировании четвертого значка стола также загорелись знаки на столе и возле самой двери. На всякий случай пометил место, где светился знак выхода разрезанной шляпкой гриба, по-простому прилепив ее на каменную стену. Так, вроде готов к выходу, только футболка и носки сушатся на столе. Кладу их в рюкзак, корзину ставлю поближе к выходу. В одной руке топорик и баллончик, рюкзак за спиной, правой рукой бросаю шляпку в корзину на остатки полена и прикладываю руку к знаку. Работает он по уже знакомому алгоритму. Через пару минут знак отзывается и становится ярче и больше. Кстати, время отклика знаков на камне уменьшилось значительно, с 3 минут до 2. Определенно понятно, что я приобрел на столе какую-то способность. Совсем не зря трачу время в храме. Я готовлюсь к открытию выхода. В правую руку перехватываю перцовый баллон на всякий быстрый и внезапный случай. Жду и считаю. Проходит 32 секунды, часть стены медленно опускается, как я и думал, вниз. Проход передо мной, как ровный прямоугольник, я осторожно выглядываю наружу, стараясь не наступать на опустившийся почти вровень с полом край стены. Рядом со мной никого живого не видно, но напротив лежит куча рассыпанных по всей видимой поверхности больших и не очень камней серо-синеватого цвета. За ними можно и взвод народа спрятать. Дальше каменная стена, которая понижается влево, лучи солнца падают под углом, я внимательно высматриваю в тенях за камнями любое движение. Сбоку от входа тоже насыпано камней, это справа, там внешняя стена храма уходит вбок, дальше не видно. Перед входом тоже ровного места нет, камни и крошка укрывают землю так плотно, что нет никакой растительности. Влево от входа места почти нет, под углом идет скала, не видно, насколько она высокая. Я присел как смог, затем выглянул наружу, но вершины скалы не видно. Никто вроде меня не ждет, хотя и обзора у меня совсем никакого нет. Задувает утренний ветерок, солнце справа освещает камни, длинные тени за ними подтверждают, что сейчас утро. Ладно, теперь не спешим, проверим, как работает дверь на закрытие, какой в нее алгоритм заложен. Я делаю пару шагов назад и, посматривая за входом, жду реакции. Считать я начал сразу, как она опустилась, пока прошло всего полминуты. Я еще больше отхожу от выхода, почти дохожу до стола, и тут дверь быстро, но не мгновенно, выезжает снизу и закрывает проход. Среагировать на нее вполне возможно, и отскочить тоже, что хорошо. Не раздавит меня совсем внезапно таким образом. Знак пока продолжает светиться. Впрочем, я уже хорошо приметил его место, 10 сантиметров вправо от угла, где сходятся обе щели. Выкладываю постиранное обратно на стол, сам сажусь на него и впадаю в глубокие раздумья. Что я видел, этого слишком мало, чтобы сделать выводы о том, где я нахожусь. Природа похожа на земную, воздух прохладный и очень чистый, никаких промышленных запахов. Солнце есть, встает справа, только я его еще не видел. Деревьев тоже не видел, но трава присутствует, сухие стебли качаются около камней. На улице довольно прохладно, градусов 6-8, утро только начинается. Все пока неплохо, дышать и двигаться можно без проблем, никакого изменения в силе тяжести я не чувствую. Похоже на землю, откровенно говоря. Тут я признался себе, что надеюсь на это и буду надеяться до конца. Возможность вернуться домой в свое время и в свой Питер настолько ошеломила меня, что я впал в какую-то прострацию и просто сижу на теплом столе. Скоро мне снова придется открыть дверь и выйти наружу. Здесь, в храме, я чувствую себя защищенным, но без еды не смогу просидеть больше пары дней. Потом еще потребуется время, чтобы добраться до разумных существ или просто найти еду. Гораздо надежнее делать это, не потеряв силы и координации. При встрече с местными может много чего произойти, особенно здорово негативного. Кажется, что я в горах по внешним признакам. Придется долго спускаться, еще неизвестно, сколько времени уйдет на этот путь. Вообще, может, дороги или тропы здесь нет в природе? Создавшие такое пространство существа могли специально построить храм в абсолютно недоступном месте для пешего доступа, именно для простых смертных. С такими возможностями они на многое способны, если не на все. Возможно, в конце пути я так и не найду разумных существ. Придется мне как-то приспосабливаться, заниматься охотой или рыбалкой. Хорошо, что моток синтетической бечевки со мной. Вырезать острогу или рогатину мне по силам. Но эта жизнь окажется просто выживанием до первой серьезной раны, перелома или того же аппендицита. Хотя насчет существ я явно преувеличиваю. По всему видно, что храм сделан под людей, и алгоритмы его функционирования тоже очень похожи на человеческие. Про это прям кричит вся логика управления столом и дверью. Да тот же источник совсем сделан по-людски и для людей, озадачивает только отсутствие какого-либо туалета. Но умеющие пользоваться храмом существа могут спокойно и на белый свет выйти для такого дела или просто здесь надолго не задерживаются. Я люблю читать фэнтези, то есть, возможно, что уже любил. Книги про попаданцев раньше постоянно гостили около компа и в туалете. Такие с яркими обложками, неведомыми тварями и грудастыми красотками в коротеньких юбчонках. Жена, конечно, относилась к моему выбору снисходительно жалостливо, как человек с вышкой, работающий в серьезном офисе, среди образованных и лощенных людей, читающих только умные книги про карьеру и саморазвитие. Книги теперь давно уже не покупаются, а скачиваются на комп или планшет для чтения на работе в свободные минуты, когда машина висит на подъемнике, все гайки откручены и ждешь доставку запчасти. Что фэнтези — мой любимый жанр, я понял, когда купил случайно на развале барахолки всю трилогию «Властелина колец». Тогда и понял, что фэнтези — мое навсегда. Так что опыт разных книжных попаданцев в общих чертах у меня в голове есть и может помочь хоть в чем-то. Или помешать своими роялями. Первым делом — порядочный герой-спецназовец, олимпийский чемпион по стрельбе из лука, фехтование на шпагах или рапирах. Ну, хотя бы мастер спорта по всевозможным единоборствам, крутой матерый опер или тренированный КГБшник, что еще лучше. Тут тебе и владение холодным оружием от ножа до сюрикенов, холодный расчет и абсолютное понимание человеческой логики. Он легко станет авторитетом в самых отмороженных бандах портовых городов или среди лесных разбойников, потому что на голову круче всех остальных и точно знает, что стоит делать в любую секунду. Если же все эти пряники отсутствуют, то требуется первым делом найти, украсть или отнять, лучше всего поднять с трупа очень крутой меч, с бывалым видом проверить баланс и заточку. стать наследником умирающего короля или могучего демона, исполнителем их воли, подружиться с самым большим драконом и уже тогда нагибать всех и вся, найти, спасти и выходить детеныша дракона или крошку королеву пауков, то есть завести питомца, который порешает все проблемы. Ладно, что-то я слишком размечтался, будем поступать по-простому. Выйду, спущусь, найду людей, эльфов, альвов, гномов, на худой конец орков или гоблинов. Или они меня. И очень порадуются 80 кило нежного мяска. Вещи уже подсохли вполне, я натянул на себя все, кроме шуршащего дождевика, который отправился в рюкзак. Рюкзак снова за спиной, корзина в правой руке, топорик в левой, я подошел к выходу и приложил ладонь к уже погасшему знаку. Недолгое ожидание, часть скалы с легким шумом опускается, техника из будущего еще работает исправно. Подхватив корзину, я осторожно высунулся наружу и, оставшись в полуметре от входа, начал осматриваться. Справа скала уходит за поворот, слева она высотой метров в 20. С очень большим облегчением я увидел такой же горящий знак на скале около входа, точно напротив знака внутри храма. Все сделано максимально логично, на что-то такое я и рассчитывал, понятное дело. Я подхватил небольшой камень и потер его о поверхность стены, где светится знак, пытаясь хоть так пометить место. Несколько мелких царапин меня успокоили, я положил камень ровно под знаком, чтобы оставить ориентир. На всякий случай. Если быстро появятся проблемы, я очень ценю возможность попасть в почти неприступное убежище с источником воды, достаточно теплое, и с волшебными столом, стулом и стеной монитором. Неприступное, если прибежать сильно раньше недоброжелателей, чтобы знак около входа перестал светиться. Теперь я рискнул отойти от входа, оставив там корзину, заглядывая за угол и одновременно пытаясь контролировать верх скалы и груду камней перед входом. Получается, это не ахти, все-таки я не спецназовец или маг с круговым обзором-радаром. Продолжая оглядываться по сторонам, я отошел от двери на несколько метров и услышал, как она за спиной негромко закрылась. Мельком оглянулся и, убедившись, что скала снова стала монолитной, продолжая смотреть на появившийся край местного светила. Край казался огромным, гораздо больше нашего солнца и с оттенком синеватого цвета. Рывком, совсем забыв контролировать пространство за спиной, я выскочил навстречу светилу. Так и есть. Таким я никогда не видел наше солнце. Местное оказалось совсем другим, и я, чуть не плача, понял, что вижу его в первый раз в жизни. Обманывать себя нет никакого смысла, хотя до этой секунды я почти доказал себе, что нахожусь на родной земле. Ошеломленный, я на автомате прошел вокруг камней, помня, что пора осмотреть все ближние окрестности. Ничего интересного не заметил, кроме травы, но отличить ее от земных образцов не смог бы, поэтому и не старался. Просто присел на крупный валун и смотрю на новое солнце. Привычный мир обрушился в одну секунду, и осколки его разбили мою душу. Я сижу и смотрю на светило. Сейчас ко мне может подобраться кто угодно, но переживать по этому поводу я не стану. Родители, жена уже почти бывшая, любимица, дочка, приятели по работе и друзья по жизни, дела и заботы, увлечения и трудности — все осталось где-то так далеко. Прежний смысл жизни пропал после одного взгляда на небо. До этого момента я все же очень надеялся оказаться на земле, пусть на необитаемом острове или в каком-то шоу с розыгрышем, хотя все вокруг прямо кричало о том, что это суровая правда. Я только сейчас понял, что не хочу бороться, идти, выживать и драться, чтобы спасти свою теперь ненужную жизнь. Может, вернуться в храм, лечь на стол и тихонько помереть? Эта мысль показалась мне сейчас очень притягательной и манящей. Так я сидел и глядел на поднимающееся светило. Мысли постоянно путались в голове. Не знаю, сколько времени прошло бы, пока я сам очнулся после такого потрясения. Сзади раздался звук удара по камню. Меня подкинуло. В прыжке я развернулся, замахиваясь топором и собираясь подороже продать свою жизнь. Но никого за спиной не оказалось. Заметив катящийся ко мне камень, понял, что встреча с местными откладывается. Пока. Со скалы упал просто камень и вывел меня из состояния непротивления обстоятельствам. Нет, ждать пассивной смерти не мое, не стоит и притворяться. На глазах упал второй камешек, за ним третий, и я вижу, что это не результат чьей-то деятельности, Просто эрозия сильно потрепанного каменного склона на вершине скалы, обращенного в мою сторону. Ладно, побарахтаемся еще. Если уж жизнь закинула меня в такие дали, значит, какой-то смысл в этом есть, я могу найти его. Умереть всегда успею, стоит хоть попробовать новую жизнь на вкус. Тем более, теоретически есть путь назад. Можно попасть из храма обратно на землю? Наверное, можно. Для этого требуется сначала выжить и столько узнать, столько найти сил и умения, может, магического дара, а может и нет. Или этот путь, по которому я прошел, чистая технология? Возможно, я никогда этого не узнаю, но попробую разобраться, это точно. Я в чужом мире, я здесь чужой, совсем один. Придется начинать с нуля всю жизнь. Возможность свободно дышать и гравитация, близкая к земной, помогает мне. Температура тоже близкая, я нахожусь в горах, похожих на земные. Вижу рядом горы повыше, на их вершинах лежит снег. Видимо, там высота 3000-3500 метров, где-то так. На моей стороне снега нет. То, что выше моего места, я пока не вижу. Не знаю, сколько я так просидел. Местное светило успело немного приподняться по небосводу, стало теплее. Я повернулся ко входу в храм и, легко найдя свою метку, смог без проблем открыть дверь. Но сначала внимательно осмотрел скалу и понял, что, не зная про вход, почти невозможно его найти. Скала кажется монолитной, и обычным зрением щели, как с той стороны, не видны. Понятно, что создатели этого удивительного храма приложили много усилий, чтобы сохранить в тайне его расположение. И построили его в безлюдном месте, куда нелегко или невозможно добраться. Похоже, что, несмотря на свои технологии, существа неосторожные. Какие-то очень серьезные проблемы все же могут иметься в этой местности, иначе этот необыкновенный храм-портал оказался бы размещен в главной башне на центральной площади города, подвластного таким умельцам. Может, они тоже тайно приходят сюда, творят добро или зло? Главное, что и я смогу сюда вернуться, если выживу, если набью невидимых очков для повышения левела в храме. Оставлять лежать камень-метку под знаком я не стал. Это слишком очевидно и рискованно. Камнепады они здесь бывают. Лишат меня ориентира. А слишком много времени на поиск входа может и не оказаться. Может, уже через час-два мне придется искать убежище и спасение здесь снова. Поэтому я долго и внимательно изучаю лежавшие рядом глыбы. Проведя примерно прямую линию по земле от места, где лежала метка, нашел, наконец, где можно без риска оставить камень. Под другим небольшим камнем, лежащим не в первом ряду и обладавшим выемкой понизу, где поцарапанный край камня метки совсем не привлекает внимания, зато находится почти точно напротив знака для открытия двери. Потом я, прихватив все добро, попрощался с уже ставшим родным местом, подошел к краю площадки, увидел, что спускаться вниз мне придется по каменным осыпям, постоянно обходя опасные места. Осыпи окружают площадку с трех сторон, с четвертой стороны находится храм, упрятанный в скале. Как я ни всматривался, место, где свет попадает в верхнюю часть храма, я не увидел. Судя по двери, оно тоже замаскировано, и добраться туда без снаряжения и опыта можно только если идти сверху этой горы. А передо мной сейчас почти отвесные 20-метровые скалы, надежно спрятавшие свою тайну. Пора шагать вниз, навстречу первым находкам и проблемам. Мне придется спуститься гораздо ниже, туда, где виднеются хвойные леса, и, может, за ними будут лиственные. Туда, где есть дрова и вода. Чем я буду там питаться, я не представляю совершенно, ибо охотником не являюсь. Рыбу ловить умею хорошо, только снастей нет. Может, найду кустарник и вырежу острогу. Опыт с ней у меня есть. Ходил в деревню на лещей, хитрых, осторожных. Приходилось подолгу ждать, когда они успокоятся и снова зачмокают из-под кувшинок. Топорик повесил на ремень, подхватил корзину с остатками грибов и полена и начал очень осторожно спускаться, держась небольших полосок твердой земли. Дело идет медленно, но торопиться мне не стоит совсем, ибо со сломанной ногой я здесь скоро и не дождусь. Однако через час движения, остановившись передохнуть и осмотреться, я обнаружил, что вершина солидно удалилась. Кусты внизу можно подробно рассмотреть. Еще через 10 минут я добрался до них. Светило бросает свои лучи, почти отвесно освещая поляну. И начал неспешно разглядывать кусты, выискивая более-менее прямой кусок ствола. Мне нужен увесистый посох, типа дубины, для удобства движения и наличия чего-то тяжелого в руке. Еще неплохо бы побыстрее найти ствол длиной 3-4 метра с развилкой для рогатины. Как меня примут местные при встрече? Да плохо, скорее всего, даже если окажутся людьми. Мало шансов, что моя одежда из синтетики не будет бросаться здесь в глаза. Выгляжу я точно не как местный житель. Про других существ лучше и не думать. И вступать в ближний бой очень не хочется. А лучше рогатины для этого дела не придумаешь. Про живность местную тоже стоит не забывать. Здесь хищникам делать нечего, а вот спустившись сильно ниже, можно их встретить. И лучше в этот момент в руках иметь что-то основательное. Но ветки горного кустарника ни на что такое не годятся, хотя горят хорошо. Не поленился проверить на отдыхе. Наломав небольшую кучку и разбавив высохшей травой. Жару дают изрядно, я даже погрелся немного. Потом ушел в сторону наверх и битый час ждал гостей, привлеченных дымом костра. Таких не нашлось, зато я увидел первых местных жителей. 5 горных баранов спустились с кручи недалеко от меня. Выглядят они совсем как наши, земные. Один настоящий дальго, с крутыми рогами и мощным телом. Остальные самочки, грациозные и приятные особы. Очень хотел бы с ними познакомиться поближе, с гастрономическими целями. Однако на камнях я им не конкурент. Даже и мечтать нечего об этом без метательного оружия. Пора мне повысить свои боевые возможности, завести хорошую дубину, желательно с отягощением, еще остро наточенную рогатину подлиннее, пару дротиков и подумать, как все это носить. Я продолжил спускаться по диагонали от места костра направо, в сторону видневшейся вдали следующей рощицы. Идти стало попроще, перепад высот уменьшился, и все чаще трава покрывает каменное основание. По дороге я подобрал несколько удобных для метания камней и спрятал в корзину. Рощица оказалась подходящей для поиска деревяшек. Я быстренько набрал хвороста, доколол остатки полена и поставил греться в воду, повесив котелок на 2 рогульки и перекладину. Расчищенная площадка 1 метр на 1 метр обнажила коричневатый суглинок с большим количеством камней. Обойдя немалую рощицу, не высовываясь из кустов, я осмотрел окрестности. Еще пару похожих рощиц рядом видно отчетливо. Дальше уже вздымаются деревья повыше. Ничего похожего на человеческую деятельность и чего-то привлекающего внимание своей необычностью поблизости не видно. По веткам скачут притихшие поначалу птицы, в новой траве шуршат ящерки. «Источник белка», — вспомнил я. Вода уже начала кипеть, и я засыпал оставшиеся грибы, порезанные на мелкие части. Столбик белого дыма быстро рассеивается горным ветром, едва успевая выдать место моего костра. Я прикинул, что спустился где-то на 1/4 от храма по высоте, и сейчас нахожусь на высоте 1600-1800 метров, если здешние природные пояса похожи на земные. Воздух становится все теплее, светило пригревает хорошо. Я снял куртку, предусмотрительно переложив все ценное в многочисленные карманы немецкого камуфляжа. Пока грибы варились, я опять прошелся, выглядывая перспективные для обработки стволы и посматривая за подходами к рощице. Никто пока не подбирается ко мне с нехорошими умыслами, поэтому я, высмотрев ствол потолще и поплотнее, несколькими ударами топора вырубил его. Ствол толщиной в руку, расширяющийся немного к комлю, оказался увесистым и крепким. Я ухватил его за более тонкую часть, дубинка легла удобно в ладонь и сделал несколько замахов. Для длины в 1,20 м дубинка не слишком тяжелая, но ударяет по земле очень увесисто. Лишней инерции не мешает и не разворачивает тело. Я срезал кору и плотно намотал кусок бечевки в несколько слоев наподобие рукояти. Стало еще удобнее держать и размахивать дубиной. Когда-то я пару месяцев походил на фехтование, на саблю. Секция находилась прямо рядом с домом. Пока не перешел на более понятную и веселую борьбу в том же здании Дюсш. С того времени запомнил пару стоек и движений. Но с таким уровнем лучше не позориться и не вызывать обидчиков на смертный бой. Единственное, что меня удивило, — скорость и слаженность моих упражнений с дубиной. Размахивать получается прямо на отлично. Дубина, как продолжение руки, попадает именно туда, куда я и мечусь. Не знаю, с чем это связано, может, это и есть следствие однообразных процедур в храме. Сняв котелок, я принялся быстро закидывать в себя суп-пюре ложкой. Безвкусное варево без соли и перца, только с разварившимися грибами, позволяет хотя бы набить живот. Это последняя еда, Воды тоже немного осталось в крышке котелка. Сегодня-завтра придется обязательно решать продовольственную проблему.